Глава 27. Женя. Меня и правда обустраивают за несколько дней. Сергей позволяет самостоятельно выбрать комнату для проживания, и по его требованию туда доставляют столик для ноутбука, устанавливают ночную лампу и даже оборудуют мини-бар. Зачем? Смеюсь я, потому что к алкоголю отношусь равнодушно. Как это зачем? Удивляется он. Вдруг вам захочется расслабиться? Я коротко киваю и благодарю Орлова за условия, которые он мне предоставил. Через 2 дня на мой счет капает сумма гораздо выше той, которая указана в договоре с компанией. Я решаю, что мне просто ошибочно перечислили большую часть гонорара, но по телефону Сергей говорит, что это только половина. А если ему понравится моя работа, он увеличит остаток вдвое. Я, конечно, удивлена. Ты что там, ошарашена? Проект дома, конечно, стоит недешево, но чтобы настолько. Все, что мне остается, благодарить Сергея за щедрость. Такие заказчики действительно попадаются, но очень редко. Тот факт, что повезло мне, я ценю, и собираюсь оправдать его надежды на все 100, а то и 200%. Первый месяц я осваиваюсь в доме. Привыкаю к непривычным модификациям, к встроенной системе «Умный дом» и виду, который открывается с крыши. Я до сих пор не могу поверить в то, что работаю не в небольшой квартирке в шумном центре, а в огромном доме за городом, где нет ни шумных соседей, ни истеричных бабушек, ни алкашей под окнами. За месяц мне удается сделать 1/3 проекта в нескольких вариантах. Я привыкла делать сразу парочку, чтобы у клиента было из чего выбрать. С Сергеем мы связываемся несколько раз в неделю по телефону. Он спрашивает, все ли меня устраивает, не нужно ли чего-то еще, и ни разу не интересуется тем, как идут дела. То ли понимает, что дизайнер — человек творческий, то ли просто не беспокоится о работе и считает, что я все сделаю вовремя. Я и правда сделаю. Сроков мне не обозначили, но месяца за 3 все будет готово. Утром в воскресенье я просыпаюсь в приподнятом настроении. Вчера я спросила у Сергея Владленовича, могу ли на день пригласить в дом маму. Мы не виделись все это время, и я хочу порадовать ее. Получив разрешение не только на день, но и на неделю, я обрадовалась, но решила не злоупотреблять добротой. Мама уедет, если не сегодня вечером, то завтра утром. Встаю с кровати и бегу на кухню, чтобы приготовить завтрак. Я попросила всю прислугу сегодня не приходить. С едой справлюсь и сама. В доме идеальная чистота, а я, в конце концов, хочу побыть наедине с мамой. Завтрак я готовлю минут за 10, после чего приступаю к приготовлению любимых маминых блюд. На моменте тушения печенки меня начинает тошнить. Вот никогда ее не любила, но думала, что смогу приготовить. Видимо, не судьба. Я выбрасываю недоготовленную печень в мусорку, открываю окна, а сама выхожу на улицу и набираю маму. «Мамуль, ты где?» «Прости, Женя, тут у соседки ЧП. Мужа забрали с сердечным приступом. Буквально перед тем, как я выезжать собралась. Теперь вот и ванну оставлять боюсь. Она плачет и говорит, что жизнь ее закончилась. Можно я завтра приеду?» «Конечно, мам». Тут же отвечаю я. «Спасибо тебе, милая. Ты как там? Не устала еще в хоромах своих?» «Нет», — сквозь улыбку говорю я. «Не устала. Печень готовила, да так и выбросила. Вот жду, когда проветрится». «А что так?» — настороженно спрашивает мама. «Тошнит. Ты же знаешь, что я ее терпеть не могу». «А ты не беременна случаем?» Вдруг интересуется мама, на что я тут же отмахиваюсь. «Ой, да какая беременность! Я печень с детства терпеть не могу. Не первый раз тошнит». Смеюсь я и успокаиваю маму. «А вот жаль», — неожиданно говорит она. «Я все внуков жду. Этот твой непутевый так и не смог заделать тебе ребеночка, а ты...» «Мама!» Прерываю ее тираду. «Ты обязательно понянчишь внуков. Чуть позже». Слышу в трубку какое-то кряхтение, затем плач, стук. После чего мама говорит: «Ты извини, мне идти нужно. Ивановна совсем приуныла. Давай, жду тебя завтра». Я отключаюсь и некоторое время гуляю по территории. Сижу в беседке и жду, пока тошнота отпустит, а дом проветрится. Как только это происходит, захожу внутрь, мою посуду и складываю все, что приготовила, в холодильник. На кухне все еще стоит этот тошнотворный запах, поэтому я поднимаюсь на 2-й этаж, а оттуда на крышу. Устраиваюсь поудобнее в гамаке и не замечаю, как засыпаю. Будят меня какие-то подозрительные звуки. Не сразу понимаю, что это рычание автомобильного двигателя. Я тут же вскакиваю. Голова чуть кружится, так что я не спешу подниматься на ноги, отсиживаюсь и жду, когда станет легче. Только после этого спускаюсь на первый этаж и слышу шум у входа. Вспоминаю о том, что Сергей говорил о госте, поэтому останавливаюсь и осматриваю себя в зеркале. Волосы немного растрепались, а так выгляжу отлично. Захожу в зал, вижу брошенные у входа сумки, валяющиеся на диване пиджак и часы на барной стойке. Самого мужчины нет. Кричать нецелесообразно, поэтому я просто жду, когда он придет за вещами. Наливаю себе свежевыжатого сока, делаю пару глотков и слышу. «Да, Сергей, я понял. Спасибо за жилье». Я с грохотом ставлю стакан на стол и поворачиваюсь к источнику звука. Несколько минут ошарашенно смотрю на стоящего передо мной мужчину, а потом в глазах меркнет. Нет, это не может быть правдой. Последнее, о чем я думаю, прежде чем сильные руки хватают меня, и я проваливаюсь в небытие.